Глава 16. «Вы хотели меня видеть, генерал Шелтер?» Я с трудом заставила себя войти в гостиную, остановилась в двух шагах от двери, словно собиралась в любой момент убежать, как будто это могло помочь. Шелтер стоял у раскрытого окна, то ли прислушиваясь к пению вечерних птиц, то ли просто дыша свежим воздухом. В комнате по-прежнему висел тяжелый запах табака и резкий сладковатый алкоголь. Смешной аппарат в углу больше не проигрывал музыку, но шахматная доска с оставшимися на ней фигурами все еще лежала на столе. «Куда ты пропала? Полковник Лингер хотел с тобой попрощаться». Генерал повернулся, сделал ко мне несколько шагов, и я не справилась с собой и испуганно отступила назад. Шелтер тут же остановился и удивленно нахмурился. «Конечно, ведь в последнее время я не шарахалась от него». «В чем дело, Мира? Почему ты вдруг снова стала меня бояться?» «Я не боюсь», – дрогнувшим голосом возразила я. Уголки его губ приподнялись в улыбке, но она получилась какой-то грустной. «Тогда попробуй сказать это еще раз более убедительно, без дрожи и панических ноток». «Простите, генерал», – вздохнула я. «Мне не хотелось его обижать, но я ничего не могла с собой поделать. Сигаретный дым и висящий в воздухе запах рождали неприятные ассоциации, а на фоне послушного разговора заставляли снова ждать подвоха. Жизнь научила меня, что после посиделок в компании друзей за рюмкой чего-нибудь крепкого мужчина становится непредсказуем и иногда немного опасен». На его лице отразилось понимание. Но генерал вновь сделал несколько шагов ко мне, на этот раз более медленных, плавных. Я смогла заставить себя остаться на месте. «Я не пьян, Мира, не бойся. Сама посмотри». Шелтер подошел еще ближе и чуть наклонился, чтобы мне было проще заглянуть в его глаза. Они действительно оставались совершенно ясными. У отца после подобных вечеров взгляд становился совсем другим, мутным и злым. Генерал же внешне никак не изменился. Я не сдержала вздох облегчения. Если он трезв, то едва ли стоит опасаться его больше, чем обычно. «Я никогда не пью до опьянения», – зачем-то сообщил он снова, выпрямляя спину. «И уж тем более до потери контроля или человеческого облика. Только для снятия напряжения». «А по вам не скажешь, что вы бываете напряжены?» – ляпнула я от все сильнее охватывающего волнения. Теперь действительно волнение, а не страха. Сердце снова билось быстро и неровно, не потому, что я боялась неожиданных поступков с его стороны. Просто он подошел совсем близко. Его взгляд скользил по моему лицу, а в голове до сих пор звучало эхо непривычно эмоционально произнесенных слов. Воспоминания ожили. Снова. Так ярко и четко. И так больно. Интересно, что это за болезненные воспоминания, которые спровоцировала сцена у шоколадницы? До безумия. До невыносимого зуда во всем теле хотелось спросить, хотелось снова услышать этот тон, непривычно тихий, такой уязвимый, что ли. Я видела Олина Шелтера уже с очень разных сторон, но вот он открылся мне с новой. Точнее, не мне, а своему старшему товарищу, который называл его ласковым Олли, как ребенка. Интересно, кто-нибудь еще называет так кровавого генерала Шелтера? Жена магистра, например. «Надеюсь, полковник Лингер не обиделся, что я не попрощалась с ним», – выдавила я, как всегда, загипнотизированная темным взглядом генерала. «Не думала, что он захочет». «Ты ему очень понравилась», – спокойно объяснил он, больше не приближаясь, но и не отстраняясь, не отпуская мой взгляд, но и не пробираясь своим мне в голову и под кожу. «Вы давно знакомы?» – поинтересовалась я, когда молчание между нами неприлично затянулось. «С моего детства. То немногое хорошее, что во мне есть, исключительно его заслуга». «Он вас воспитывал?» «В каком-то смысле». «Вы из-за него стали военным?» Шелтер покачал головой, но развивать тему не стал, а я поняла, что сама загнала себя в угол. «Вот как я теперь расскажу ему о послушном разговоре Марана и Нейба? Он же начнет спрашивать и поймет, что я слышала не только их. И как он к этому отнесется?» «Да одному Тмару известно». Наверное, если бы я подумала еще немного, то решила бы, что реакция генерала не может быть страшнее, чем гипотетические последствия заговора, который, возможно, зреет прямо у него под носом, среди наиболее приближенных к нему людей. Но следующая фраза Шелтера выбила из моей головы все посторонние мысли. «Один из моих соседей устраивает вечеринку через несколько дней. Торжественный ужин, танц, фейерверк. Хочу, чтобы ты пошла туда со мной». Я бессмысленно хлопнула глазами, давая ему время махнуть рукой, рассмеяться и заявить, что он пошутил. Генерал этого не сделал, поэтому пришлось трудом выдавить. «Я... Не могу. Почему? Он издевается? А кем я там буду? Наложницей, которую добрый господин вывел на прогулку? Неужели вы не понимаете, насколько это унизительно? Я не человек вашего круга, господин генерал. Для граждан Варнайского магистрата я вообще не человек. Так, игрушка. Ты не игрушка, спокойно возразил он. Разве я хоть когда-нибудь к тебе так относился? И ты не наложница? Фактически нет, торопливо согласилась я, боясь его задеть или разозлить. И вы действительно все время были исключительно добры ко мне и деликатны, насколько это возможно в моем положении. Я вам за это правда очень благодарна. Вы даже представить себе не можете, насколько сильно. Но даже ваша прислуга понимает, кто я на самом деле. Моя прислуга возможна. Но среди местных жителей тебя никто не знает. И как ты здесь оказалась тоже. Ты будешь просто моей спутницей. Поверь, никто и никогда не будет груб с моей спутницей. Просто потому, что люди ценят собственную жизнь куда больше, чем возможность кому-нибудь нагрубить. Они будут смотреть на меня? Никто не будет на тебя смотреть, заверил Шелтер и неожиданно снова улыбнулся. Разве что мужчина с восхищением. Еще раз тебе говорю, я буду рядом, и никто не посмеет тебя обидеть. А если кто-нибудь попытается, то пожалеет об этом. Я испуганно притихла. Вот зачем ему это? Зачем тащить меня на какую-то вечеринку? Едва ли ему может не хватать общения на подобных мероприятиях. И он что-то там говорил о женщинах в своей жизни, которые с удовольствием делят с ним постель. Неужели не найдется достойный, кто согласится пойти с ним в гости? Хотя, не считая госпожи магистр, я пока не видела с ним ни одной любовницы. Но, вероятно, он просто не водит их сюда. Мне не в чем, брякнула я, пытаясь зайти с другой стороны. Мои платья хороши для того, чтобы работать в саду или на кухне, но не для того, чтобы ходить в гости к людям вашего уровня. Тоже мне проблема, фыркнул Шелтер. Я купил тебе эти платья, куплю и вечернее. Это просто дополнительные расходы. Совершенно лишние. Вы и так много на меня потратили. Я не обеднею от покупки пары дамских нарядов. У тебя будет лучшее платье из доступных в этой глуши. Впрочем, нет. Я велю Мэг купить тебе платье в столице. Ведь все, что она покупала до сих пор, оказались в пору, так? Да, но... Ты ведь понимаешь, что на любой твой аргумент я найду ответ. Насмешливо перебил Шелтер, скрещивая руки на груди. Ты можешь продолжать пытаться, но будет все равно, по-моему. Я посмотрел на него с отчаянием. Конечно, он привык, что все ему подчиняются, и любое его распоряжение выполняется. И я, в общем-то, должна вести себя так же. Но от одной только мысли, что мне придется идти туда, где мне не место, внутри все переворачивалось. «Зачем, генерал Шелтер?» – жалобно спросила я, заглядывая ему в глаза. «Я даже нож и вилку в руках держать не умею, как вы. Пусть никто не скажет мне этого в лицо, я все равно буду знать, что ваши друзья смеются надо мной. Не место мне среди них, понимаете?» Неужели у вас нет более достойной кандидатуры в спутнице? Генерал вновь долго молча смотрел на меня, и по его лицу, как всегда, было совершенно непонятно, о чем он думает. «Мира, пойми и ты», — наконец заговорил он. «Мой отпуск заканчивается через 9 дней. Через 9 дней я уеду на какую-то другую войну. Я не знаю, куда я поеду и какая передо мной будет поставлена задача. Знаю одно. Каждый раз, когда уезжаю отсюда туда... Я рискую сюда больше никогда не вернуться. Даже если вернусь, случится это не скоро. Мир и покой в моей жизни – лишь короткие мгновения, которые уже через месяц будут казаться сном. Да, ты не моя гостья. Находишься здесь не по своей воле. И на самом деле мы не друзья. Ты рабыня, которую отдали мне в подарок как какую-то вещь. И в глубине души наверняка меня ненавидишь и презираешь». Когда я уеду, ты, вероятно, будешь молиться своему Тмару, чтобы я не вернулся. Это все понятно, естественно. На твоем месте я чувствовал бы то же самое. Но раз уж судьба распорядилась так, что я стал твоим хозяином, я хочу, чтобы ты поехала на этот вечер в качестве моей спутницы. Хочу, чтобы ты надела такое же красивое платье, как он была во дворце магистра, но надела его для меня. Хочу, чтобы ты была рядом, улыбалась мне так, словно тебе действительно нравится проводить со мной время. Я ведь не требую ублажать меня в постели. Просто хочу, чтобы ты несколько раз танцевала со мной. Неужели это так много, Мира? Мне словно воткнули тонкую иглу в сердце. От боли даже слезы на глаза навернулись. И не сразу поняла, что задерживаю дыхание. Выдохнула только, когда Шелтер замолчал. Что-то было такое в его взгляде, в его голосе, что заставляло так странно себя почувствовать. Какая-то едва уловимая тоска, тщательно скрываемая горечь. Я не понимала причин, но отказать теперь уже не могла. Если вы так ставите вопрос, то, конечно, я поеду с вами. Надену любое платье, какое вы пожелаете. Только вот танцевать я тоже не умею. Это проще, чем тебе кажется, заверил Шелтер уже своим обычным бесстрастным тоном. Сейчас я тебя научу. Совершенно без предупреждения он одним шагом преодолел остававшееся между нами расстояние и обнял одной рукой за талию, а другой поймал мою ладонь. Клади мне руку на плечо. Вот так, молодец. Это самый популярный и самый простой танец светских вечеринок. Я ведущий, ты ведомая, поэтому я начинаю движение с правой ноги, а ты с левой. Давай. Сначала просто шаг в сторону. Ты с левой ноги. Его голос звучал в ушах, но окружающая действительность тонула в тумане и рассыпалась с того мгновения, как Шелтер оказался вплотную ко мне, касаясь и прижимая к себе. Это было уже не случайное соприкосновение плеч на заднем сиденье повозки. Невынужденная близость в момент, когда он нес меня на руках. Нет. На этот раз меня все окутало его теплом, его запахом, его голосом, гораздо сильнее, чем минуту назад, когда мы просто стояли друг напротив друга. И вроде изменилось не так много, но мир словно перевернулся. Акценты сместились до такой степени, что я сама себя забыла и перестала узнавать. Я чувствовала запах бренди, исходящий от губ генерала. Могла разглядеть в деталях тень вечерней щетины. До боли в руках захотелось коснуться его щеки, ощутить кожей колючую шершавость. А потом попробовать шевелящиеся губы на вкус, потому что все равно не разбирала, о чем он там толкует. Я просто слушала низкий тихий голос, от которого вставали дыбом маленькие волоски на шее. Не из-за страха, а из-за какого-то другого, пока почти незнакомого чувства. Сначала просто шаг в сторону. Ты с левой ноги. Эти слова я прекрасно услышала и даже почувствовала, как Шелтер собирается начать движение. Но почему-то все равно попыталась шагнуть в другую сторону. Смутилась, чувствуя, как лицо заливается краской под его невозмутимым взглядом. «Простите», — выдохнула едва слышно, потому что голос мне совершенно не подчинялся. «Ничего страшного», — заверил он, возвращаясь в исходную позицию. «Давай попробуем еще раз с другой левой ноги». Я нервно рассмеялась, хотя мне все еще было неловко. Но на этот раз шагнула правильно. Напряжение немного отпустило. «Так». Теперь вторую ногу приставь к первой. И теперь примерно такой же шаг, но ты идешь назад с той же ноги. Вот так. Я следовала его указаниям в тишине гостиной, в которой за музыку могло сойти разве что пение птиц за открытым окном, ничего не соображая и не запоминая, пока генерал, наконец, не остановился. Вот. У тебя прекрасно получается, Мира. И я с удивлением поняла, что дыхание Шелтера тоже немного сбилось. Его рука продолжала обнимать меня, а горячая ладонь все еще сжимала дрожащие пальцы. С огромным трудом мне удалось оторвать взгляд от его подбородка и посмотреть в глаза. Удалось не просто посмотреть, а заглянуть куда-то внутрь, глубоко, как будто генерал на мгновение снял свои щиты, приоткрыл обычно запертую дверь. Только смотреть туда оказалось неожиданно страшно. «Я не собираюсь молить Тмара о вашей смерти, господин генерал. Только и смогла сказать я Шелтеру. И я вас не ненавижу. И уж тем более не презираю». Он снова улыбнулся. «Мне приятно».